Нетрудно представить, с каким неподдельным интересом зарубежные картографы рассматривали чертежи Московии, совершенно им неведомой. В 1523 году в посольской избе прибавляется еще одна карта, закрепившая новые приобретения Москвы в западных землях. Эту карту 1523 года через три четверти столетия дополнил сын Бориса Годунова Федор. Царевич нанес на устаревший уже чертеж новые города, изобразил оборонительную линию конца XVI века, засечную черту. Александр Сергеевич Пушкин в «Борисе Годунове» описывает так. «Царь, а ты, мой сын, чем занят? Это что?» Федор. «Чертеж земли московской, наше царство из края в край. Вот, видишь, тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань, вот море, вот пермские дремучие леса, вот Сибирь. Царь, а это что такое узором здесь вьется?» Федор. «Это Волга». Царь, как хорошо. «Вот сладкий плод учения. Как с облаков ты сможешь обозреть все царство вдруг, границы, грады, реки». Западноевропейский картограф Гессель Герриц в 1613 году скопировал свою карту с автографа Федора, сына царя Бориса. В посольском приказе в Коробьях было множество различных карт. Здесь была составлена в 1614 году дошедшая до наших дней роспись чертежам разных государств, всего 20 названий. Против некоторых пометка наклеена на холст для прочности. Другие же пришли в негодность от времени и от частого употребления. Поэтому составитель вынужден был к очень старым чертежам делать печальные приписки: «Ветх, ветх добре, ветх распался». Кроме этого, роспись кратко упоминает, что есть еще чертежи разных государств, но они ветхи добре, и разобрать их по названиям немочно. В последнюю четверть века библиотека неоднократно пополнялась. И, как уже говорилось, в нее влились книги, отобранные у опального Артамона Сергеевича Матвеева. Через несколько лет в посольский приказ было передано 29 книг из мастерской палаты. Среди них «Всемирный географический атлас» Иоанна Блео в 15 томах, изданный в Амстердаме, «Летописец» на чешском языке и «Хронограф» в лицах на латинском. Более обширным было собрание, полученное из верхней типографии, 71 книга, но две трети их падало на религиозную литературу. Из светских были труды по истории, краткое описание польских королей, «Летописец», «Каллиста», несколько философских, в том числе сочинения Аристотеля, книги по естествознанию, письма Плиния, дело лекарственное, книга землеописания. Еще больше 76 книг принадлежало раньше архимандриту Македонского Николаевского монастыря греку Дионисию. В конце 80-х годов 17 века он поселился в Нежине, где и осталась его библиотека. Потом ее затребовали в Москву, в малороссийский приказ, а оттуда в посольский. Помимо религиозной литературы, около 60%, в ней были филологические труды, главным образом грамматики, несколько книг по философии и истории Геродота, две книги Демосфена, Илиада Гомера. Таким образом, меньше чем за 25 лет в приказ поступило свыше 250 книг. Правда, не все они соответствовали профилю учреждения, некоторые совершенно были не нужны. Отдавая те или иные книги в посольский приказ, государственные деятели руководствовались принципом сконцентрировать в одном месте иностранную литературу. Другой источник пополнения фонда — переписка книг. И она велась во второй половине 17 века столь интенсивно, что можно говорить об издательской функции посольского приказа. Здесь переводились, составлялись и оформлялись книги, имеющие и общекультурное значение. Среди них часть предназначалась для обучения царевичей, в частности Петра, это прежде всего Александрия, переводная повесть, известная на Руси с глубокой древности, польская хроника, пьеса Артаксеркса «Действие», книга огнестрельного художества, великое зерцало, сборник нравоучительных новелл, роман «Петр. Золотые ключи», знаменитая космография Герарда Меркатора, сборник басен и так далее.